10. Пирога неторопливо ползла против течения. Слева уплывала назад высотка гостиницы «Украина», наполовину скрытая гигантскими кленами. На противоположном берегу могильной плитой высилось здание Белого дома. Когда-то действительно белое, а сейчас покрытое сплошным, без единой прорехи одеялом бурого лишайника. Местами оно собиралось могучими складками, словно жировая прослойка на боках толстяка. Сергей однажды попробовал определить толщину слоя, но щуп из заостренной арматурины на 2 с лишним метра ушел вглубь губчатой массы, так и не достав до бетона. «Досматривать меня не стали. Как увидели, что я один, замахали руками и проплывай, мол. Рожи кислые, будто лимон жевали». «Так пропустили же», — отозвался егерь. «А могли бы тормознуть, взять за жабры. Кого, мил человек, вез, давно ли высадил и где собираешься подобрать? Но это же беспредел!» Коля Эчемин никак не мог отойти от возмущения. Видимо, наболело. «У нас договор. Золотолесы не мешают плавать мимо Воробьевых гор. Какая их забота, кого я везу?» Негодование каякера было подводкой. Он уже пытался расспрашивать егеря о его неладах с золотолесами. Особого секрета в этом не было. Однако слухи о том, что Колю попросили с богатырских прудов за длинный язык, появились не на пустом месте. Егерю не хотелось, чтобы его отношения с обитателями метромоста стали предметом пересудов. «Вот ты все говоришь, мы, да мы. Ты в натуре кто? Пау-вау или Нагатинский? Пора бы определиться». «А зачем?» — ухмыльнулся каякер. «Одно другому не мешает. У меня лодка, репутация. Взять, к примеру, тебя. Если надо прошвырнуться по реке, кого ты зовешь? Эчемина. А на Богатырском пруду я душой отдыхаю». «Давно хотел спросить, у вас там не наших много, тех, кто не из России?» «Половина, пожалуй, будет», — подумав, ответил Коля. О золотолесцах он уже забыл. «В основном из Европы, но есть и коренные американцы, индейцы в смысле». «А эти-то с чего к нам ломанулись? Европейцы, это я понимаю, им ближе. Но чтобы природные индейцы валили бы к своим в Сан-Паулу». «К своим?» — хмыкнул Коля. — Какие они им нахрен свои? В Сан-Паулу настоящие дикари, обитатели амазонской сельвы. Многие еще из каменного века не выбрались и теперь уже никогда не выберутся. Цивилизованные краснокожие из Штатов — для них такие же чужаки, как и белые. И разговор с ними короткий, копье в живот или стрелу с курары в спину. Могут и сожрать. Среди самых диких встречаются и каннибалы. Власти Бразилии недаром закрыли доступ не только в Сан-Паулу, но и на всю территорию штата. Мне знающий человек говорил, 2/3 племен Амазонии уже там, а которые остались, готовы сняться в любой момент. Как? Закрыли же. Поди, останови дикарей в джунглях, пупок развяжется. Дебри там такие, что сам черт ногу сломит. Это понятно, кивнул Сергей. Но как индейцы туда попадают? Сан-Паулу ведь на юге Бразилии, там нет тропических лесов, как в бассейне Амазонки. «Находятся добрые люди», — хмыкнул Коля Эчемин. «Благотворительные фонды, неправительственные организации, борцы за права коренных народов. Власти это не одобряют, но особо и не препятствуют. Баба с возу, кобыле легче. Племена выходят границы цивилизованных районов. Там их встречают волонтеры и перебрасывают на юг. Кого самолетами, кого автобусами или в автофургонах. Их ведь немного, редко-редко группа в полсотни душ». Довезут до границы леса, а дальше они сами. И ни одного не задержала лесная аллергия. Похоже, она на дикарей вовсе не действует. Это действительно было необычно. Насколько Сергей знал, лесная аллергия щадила в лучшем случае 1 из 1000. И что самое странное, они все одновременно узнали про Сан-Паулу. Даже самые дикие, которые не то что радио, топора железного отродясь не видели, узнали и снялись с мест, где их предки с допотопных времен обитали. Пирога миновала шеренгу величественных буков, высящихся на месте Краснопресненского парка. Дальше к берегу подступали руины выставочного центра, сплошь заросшие шиповником и акациями, а за ними рвались к небу оплетенные древолианами небоскребы Москва-Сити. Годы и стихии пощадили большую часть остекления, и сейчас лучи вечернего солнца отбрасывали блики от грани медного кристалла Меркурий Тауэр. Выше, там, где заканчивалась сталь и бетон, чудовищные плети сплетались в жгуты, не уступающие по толщине самим зданиям, и расходились зонтичными кронами на огромной высоте. «Самая высокая точка леса после Останкинской древобашни», — Коля Чемин указал веслом на крону над башней Федерации. «Говорят, группа экстремалов из универа планирует туда забраться». «Не выйдет, клык на холодец», — убежденно заявил Сергей. «Белки пробовали, обломились. В верхних ярусах такая гадость водится. Куда там паукам-плевакам?» Он слегка покривил душой. Яська, отчаянная сорвиголова, как-то добралась до самой кроны спиралевидной башни эволюции и даже ухитрилась вернуться живой и невредимой. «А в Сан-Паулу небоскребов не осталось», — сообщил Коля, ритмично взмахивая веслом. «Только холмы из обломков бетона, сплошь заросшие, как в затерянных городах на Юкатане. Пока не начнешь копаться и не поймешь, что там было раньше». «А что, кто-то пробовал копаться? Ты же говорил, индейцы чужаков режут». «Может, кто-то и пробовал», — пожал плечами каякер. «Лес Сан-Паулу побольше нашего будет, а людей раз-два и общался. Повезет, пройдешь из конца в конец и никого не встретишь. А если не повезет?» «Тогда хуже. Несколько лет назад в Сан-Паулу сгинула экспедиция. 2 десятка ученых, охрана, проводники из московского леса. Я тогда еще жил снаружи. Помню, какой поднялся хай. С тех пор туда никого не посылают. Не хотят рисковать». Сергей кивнул. Он тоже не забыл об этой истории. Тогда для бразильской экспедиции среди егерей искали тех, кто не слишком подвержен зову леса. Организаторы, сотрудники ЮНЕСКО, клялись обеспечить быструю переброску по воздуху, чтобы свести неудобства к минимуму. Сулили самые редкие и дорогие препараты, способные смягчить действие зова. Сергей тогда отказался, не желая афишировать свою невосприимчивость, а может и послушал предчувствие нашептавшего о беде. Пешеходный мост, соединяющий Краснопресненскую набережную с набережной Шевченко, обрушился давным-давно. Стальные конструкции, заросшие водорослями и проволочным вьюном, перекрыли реку, и течение здесь было особенно бурным. Пришлось протискиваться под левым берегом, отталкиваясь веслами от корней вязов и ив, разваливших по камешку парапеты набережных. По корням сновали крупные крабы, забавными, словно в нарукавниках из меха, клешнями. «А знаешь, что они живут в Москве-реке еще с доприливных времен?» «Да ладно!» Коля Эчемин так удивился, что перестал грести. «Крабы! И в Москве-реке!» «Клык на холодец! Их привезли в китайский ресторан. Оттуда несколько штук сбежали в канализацию и в реку. Размножились. Потом о мутантах слухи ходили». «А что, они и правда мутанты?» — насторожился каякер. «А то мы их едим». «Нет, обыкновенные китайские махноногие крабы». «Вот и хорошо. Кстати, давай наловим. Вечером в Серебряном бару сварим. Будет закуска к ситуньскому элю». «Думаешь, там заночевать?» «Придется. К тушинским шлюзам пойдем уже в сумерках. Возиться с подъемом пироги в темноте — удовольствие маленькое. Лучше переночуем с удобствами, а с утра двинем. К тому же у меня на поляне дело. Пассажир есть до речвокзала. Ты ведь не против?» «Куда от тебя денешься?» «Тогда бери сачок. Крабов ловить будем». Подвал пятиэтажки встретил их застарелым запахом запекшейся крови, смешанным с дымом трав, тлеющих в железной жаровне. Дух был таким густым, что его, казалось, можно резать ножом. Голые бетонные стены, посредине длинный деревянный стол, весь в подозрительных темных пятнах, дощатые полки с кувшинами, коробочками, склянками. Единственное окошко под потолком наглухо заколочено. Полумрак едва-едва разгоняет свет от углей в курильнице. «Наина, она тетка со странностями», — наставлял спутника Гоша. «Ежели что не понравится, слова не скажи. Проси, не проси. То есть слова-то она и так не скажет. Сколько уж лет молчит, но и помогать не станет. Так что ты тоже молчи и ничего не трогай. Стой столбом и лучше вообще не шевелись. Как что скажу, исполняй сразу и учти. Она хоть и слепая, а все видит». «Имя какое-то странное», — буркнул Егор. Происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Сначала пришлось пересекать намертво закупоренный кустарниками и завалами проржавевших машин Ленинский проспект. потом тащить мертвое тело за несколько кварталов до конца улицы Панферова и отмахиваться от роя крупных черно-зеленых, отливающих металлом мух, клубящихся у входа в подвал. Но самое скверное – запах. Егору даже захотелось натянуть противогаз, но Гоша и думать об этом запретил. «Имя из Пушкина», — пояснил проводник. «Помнишь, у Витязь то была Наина. Вот и это. Ведьма ведьмой, а ведь какая красотка была когда-то. Имя ей родноверы дали, когда жила в их общине». Наина действительно с виду была сущая ведьма. Свалявшиеся седые космы, морщинистое лицо с крючковатым носом. Одета она была в грубую полотняную рубаху до пола и вся увешана странными амулетами, связками кореньев и гирляндами высушенных куриных лапок. Выслушав скрипучий Гошин монолог, старуха повертела в узловатых пальцах медальон убитого, кивнула по птичьи, отрывисто, и указала на стол. На секунду Егору показалось, что ее глаза, слепые, мутные, в самом деле способны видеть. Общими усилиями они взгромоздили мертвое тело на столешницу. Ведьма пробежалась кончиками пальцев по изъеденному жгучими спорами лицу и стала озираться, судорожно, суетливо. «Нож ей дай, нож!» – прошипел Гоша. «Скорее, все испортишь, передумает же!» Егор протянул Наине нож. Свой, собственный, купленный на рынке. Широкий, слегка искривленный, со следами ковки и согнутым вдвое черенком вместо рукояти. Продавец называл его смешным словом «куябрик». Лезвие скользнуло по шее мертвеца. Потекла кровь. Старуха ловко подсунула под багряную струю корыта, когда-то оцинкованная, а теперь проржавевшая чуть ли не насквозь. Струйка звонко забринчала по тонкому металлу. Егор замер, боясь пошевелиться. Ему казалось, что все это происходит в дурном сне. Он не мог бы сказать, сколько на самом деле прошло времени. Струйки иссякли, превратились в отдельные капли. Барабанный ритм сменился редкими щелчками по багровой, дымящейся поверхности, а потом по донцу, подставленной Наиной глиняной плошки. Егор считал капли. Зачем? Он и сам не знал, но их было ровно 12. Последняя кровь Алеши Конкина. Наина проковыляла к стене, сняла с покосившейся полки кувшин. Маслянистая коричневая жидкость смешалась с кровью. Горечь полыни и еще каких-то незнакомых трав на краткий миг перебил заполнявший подвал смрад. Старуха низко наклонилась к лицу мертвеца, будто собиралась поцеловать его в губы, и уставилась мутными бельмами в глазные впадины, полные кровавой слизи. Кислая муть подкатила к горлу. Егор обеими ладонями зажал рот, но Гошины пальцы, твердые, как старые корневища, стиснули его плечо. «Терпи, парень! Дальше будет хуже. Спугнешь, повернется, уйдет, и все будет зря». Лешек не соврал. Стало хуже. Гораздо хуже. Наина достала из коробочки то ли высохшие стебельки, то ли скрученные из пакли жгутики. Опустила в наполненные жидкостью глазные впадины, словно фитили в плошки с маслом, и зажгла от лучины. Проковыряла к столу, скрюченными пальцами обхватила голову Егора и силой, которую трудно было заподозрить в таком тщедушном теле, нагнула к язычкам пламени, дрожащим в глазницах трупа. Он пришел в себя, сидя на трухлявом стволе дерева у подъезда, заросшей проволочным вьюном 12-этажки. До дома с подвалом Наины было шагов 100, и Егор, как ни старался, не вспомнил, как Лешак притащил его сюда, как усадил и сунул в руку фляжку. Вода имела сильный железистый привкус. Он сам наполнял флягу. Утром из-под крана в общаге. Руки мелко тряслись, перед глазами стояла давешняя жуть, огоньки, трепещущие в глазницах мертвеца. «Ну, что увидел?» — Гоша приплясывал от нетерпения. «Давай, излагай. И подробнее, подробнее». «Излагать? О чем это он?» Видение, явившееся в страшных огоньках, накатило мутной волной, словно сцена прямо сейчас разыгрывалась у него перед глазами. Звука не было. Только двое, беседующие на фоне светлой стены. Первый — студент Леша Конкин. Он что-то говорит, взахлеб, сопровождая слова суетливыми жестами. Выражение лица просящее, заискивающее, жалкое. Ему плохо, очень плохо. И стыдно. «Нет». Он уже перешагнул через стыд и думая только о том, что собеседник может отказать. И тогда конец. Второй, высокий, широкоплечий, стоит не шевелясь, руки сложены на груди. Предплечья защищены шнурованными кожаными наручами, выше локтя татуировка, перевитые стебли, унизанные цветками терновника. Одет в кожаную, прошнурованную на боках безрукавку, из-за плеча выглядывает рукоять какого-то оружия. В ответ на очередную фразу здоровяк кивает и показывает студенту плоский кожаный футляр, из которого торчат то ли флаконы, то ли ампулы с разноцветными жидкостями. Даже муть видения не в состоянии скрыть лихорадочный блеск глаз Конкина. Он вцепляется в футляр, вернее, делает попытку, татуированный на чеку, и от толчка в грудь студент отлетает на несколько шагов и падает, и не встает. Ползет на четвереньках к безжалостному визави, обхватывает колени, что-то объясняет, молит. Вытаскивает из кармана бумажку, разворачивает, трясет, тычет пальцем в строки. Но собеседнику неинтересно. Он смотрит не на бумажку, а на червя в человеческом обличье, копошащегося у его ног. В глазах ни капли сочувствия, лишь презрение и высокомерная скука. Конкин оставил уговоры. Скорчился на полу, плечи вздрагивают от рыданий. Татуированный тыкает его носком сапога, произносит короткую фразу, видно, как шевелятся губы, и швыряет парню коричневый кругляш. Тот перехватывает его на лету, прижимает к груди и смотрит снизу вверх, затравленно улыбаясь, уже готовый на все. Здоровяк поворачивается, демонстрируя длинный искривленный клинок, висящий в ножнах за спиной, и уходит. Занавес. «Вот как!» — проскрипел Лешак. «Вот оно значит как! Сколько лет живу в лесу, но чтоб так над человеком изгалялись, не слышал. А услышал бы, не поверил». «Что это было, а?» Егор, чтобы не упасть, обеими руками оперся о ствол дерева. Перед глазами плавали цветные круги. «Значит, все-таки ситуньцы». Гоша словно его не слышал. «Их человек дал парню какое-то поручение и знак, этот самый медальон. И пообещал в уплату эликсир. Знать бы еще за что». «Фу». Кислородный привкус, скопившийся во рту, не давал выговаривать слова. «Что за эликсир? Можно без загадок, а?» «Сетоньские эликсиры пробуждают в человеке всякие скрытые способности. Без них с тварями, за которыми они по лесу гоняются, ни почем не справиться». «А что эти эликсиры такие ценные?» «Еще бы! Никто, кроме сетуньцев, их варить не умеет, а чужакам они их не дают. Даже своим не дают, тем, кто на охоту не ходит. А ведь многие эликсиры — сильнейшее лекарство, если их употреблять с умом. Друиды или наина уже на что доки в снадобьях, и те не умеют варить такие. На речвокзале и ВДНХ за один флакон любые деньги сулят, да только никто не предлагает». «Эликсиры, значит?» Егор сделал попытку подняться, покачнулся и снова сел. «Они самые. И вот что, паря». На лишачиной физиономии обозначилась неуверенность. «Ты бы помалкивал об этом, пока не разберешься, что к чему. А то и вовсе забудь. Нечистоту, ток нечисто, печенка чую». «Она у тебя есть, печенка-то?» «И Шапира не говорить?» «Ему особенно». Двенадцать. Поляна Серебряный Бор раскинулась на острове в излучине Москвы-реки. К югу, на крылатских холмах, в непроходимых кайнозойских чащобах, в тени древовидных папоротников бродили мегатерии, гигантские броненосцы и саблезубые хищники. Фермеры избегали здесь селиться. Кому нужны такие неспокойные соседи, когда вокруг полно свободной земли? Так что холмы стали вотчиной ученых с кафедры палеонтологии МГУ. Допотопной фауной мог полюбоваться любой желающий, не удаляясь от безопасной поляны. К водопою напротив пляжа частенько выходил стегодон, гигантский предок слона, вооруженный 4-метровыми бивнями. И вид девиц, загорающих в чем мать родила, в паре десятков шагов от принимающего солнечные ванны великана, приводил публику в восторг. Палеонтологи, развернувшие на поляне постоянную биостанцию, числились у Сергея в списке привилегированных клиентов. Он в разное время немало перетаскал для них голов и шкур древних тварей. Случалось и водить за реку исследователей. Один из них как-то под большой стакан поведал о стоянке австралопитеков, найденной на том берегу. Правда, утром он яростно открещивался от этих слов, ссылаясь на усталость и ядреную филевскую самогонку. Поляны Коломенское и Серебряный Бор были своего рода тихими гаванями, островками безопасности в зеленом море леса. Здесь почти не было аномальной растительности, а лесная аллергия давала гостям из МКАД некоторое послабление. На поляны стремились те, кто нуждался в адаптации, в тонкой настройке организма на загадочную лесную биохимию. Население Серебряного Бора не превышало 200, в основном молодые люди до 25 лет. Они стремились в лес за острыми ощущениями, бежали от прелести цивилизации, и все, без исключения, жаждали свободы, немыслимой во внешнем мире. Но даже неудачники, не сумевшие справиться с лесной аллергией, не спешили возвращаться за МКАД. Зачем? Всю жизнь тосковать по упущенному шансу? Одни оседали на речвокзале, другие, самые везучие, ухитрялись добраться до МГУ, а остальные втягивались в беззаботную, безалаберную жизнь поляны и застревали здесь на годы, надеясь, что однажды недуг отступит, позволит вырваться на волю. Официальных властей на поляне не было. Некоторое подобие порядка поддерживал Временный комитет, самоорганизовавшийся вокруг домиков биостанции. Тут же, возле лодочных пирсов, раскинулся рынок. Окрестные фермеры везли на него провиант по бросовым ценам и не оставались в накладе. Многие из приезжих в итоге оседали в общинах Терехова, Филей и Матвеевской поймы. Но с лодки мягко ткнулся в связку камыша, заменявшую кранцы. Пока Коля Очемин привязывал пирогу, Сергей выложил на дощатый мост рюкзаки, оружие, корзину с крабами, переложенными мокрыми водорослями, и еще одну, врученную при расставании с итунцами. Сонный сторож выдал ключ от крошечного, похожего на деревенский сортир, сарайчика для хранения багажа и лодочного имущества. «Когда за судном-то вернетесь?» — поинтересовался он, дождавшись, когда Коля Очемин запрет клетушку. «А то я через час замки повешу, чтобы, значит, никто ночью с пьяну не учинил что-нибудь». «А что, пошаливают?» — встревожился каякер. «Вроде раньше такого не было». «А неделю назад, когда пришла новая партия замкадышей, отвязали лодки по пьяни. Хотели, понимаешь, покататься с девками при луне. Так две посудины опрокинули и потопили. Пришлось потом вытаскивать. Хорошо, хоть сами не захлебнулись, идиот. А еще одну загнали в камыши на том берегу. Там ее слонопотамы и растоптали». Слонопотамами обитатели поляны, неискушенные в палеонтологических тонкостях, именовали предков слонов и носорогов, в изобилии водившихся на крылатских холмах. «И теперь новое указание вышло. На ночь пропускать под банками пришвартованных лодок общую цепь и запирать на замок. Хотят трахаться в лодках сколько угодно, но угонять — это уже озорство». «Раз указание — запирайте», — не стал спорить Коля. «Мы здесь до утра останемся. Надо найти кое-кого. Заодно поужинаем, переночуем». «Ну, тогда ладно. Сегодня на улетае сабантуй. Большой костер. Новички прибыли с речвокзала. Девицы там такие... сочные». Он подсокал языком в знак восхищения. «Как только так сразу!» — весело отозвался речник. «Нам надо еще по базару пройтись и крабов сварить где-нибудь. К пиву-то!» «На базаре уже никого нет», — разочаровал его Цербер. «Завтра приходите. А что до крабов, там и сварите. Костер же. Только смотрите внимательно. Прошлый раз, как стали плясать, половину котелков в угли опрокинули. Замкадыши хреновы!» Егор устал так, как не уставал даже во время марш-бросков по дальневосточной тайге. В глазах плыли темные круги. Воздух со свистом врывался в легкие через пересохшую гортань, но все равно его не хватало, чтобы питать энергией выпитый до донышка организм. Но стоило отдалиться от дома со страшным подвалом, как немочь стала отпускать. Поначалу Гоша тащил напарника на себе. Самого Егора едва хватало на то, чтобы перебирать ногами. Но вскоре он уже ковылял, опираясь на палку. А когда миновали станцию метро, он уже шагал и бодро сыпал вопросами, будто не изображал только что раздавленного червяка. С телом-то что делать? Нехорошо, все же человек был. К тому же в университете его искать будут». «Рассказать, конечно, надо», — отозвался Лешак. «А там пусть начальство решает. Пошлют людей забрать и похоронить по-людски. Я отведу. Чего ж не отвезти-то? Припрятал надежно, никуда он не денется». Перед тем, как пуститься в обратный путь, Гоша затащил труп в соседнюю пятиэтажку, отыскал в брошенной квартире шкаф покрепче и засунул в него мертвеца, чтобы не добралась мелкая живность, способная за считанные часы оставить от трупа одни косточки. «И документики отдашь. Пусть решают». Студбилет и пропуск в ГАЗе на имя Алексея Конкина лежали в кармане рядом с сетуньским медальоном. «Может, присядем, отдохнем?» Егор кивнул на почти незаросшую скамейку. В сквере, тянущемся вдоль Ломоносовского проспекта, сохранились остатки асфальтированных дорожек, и даже бетонные бордюры торчали кое-где из густой травы. «А что, и присядь!» Проводник засуетился, расчищая спутнику место. «Всего ничего осталось. Через полчаса будем». Егор откинулся на спинку и с наслаждением вытянул ноги. «Вы обещали рассказать об этой ведьме». «Она и не та». Гоша с хрустом поскреб мшистую бороду. «Она последняя из клана «Дождь Бога». Когда их перерезали, бежала сюда, на Ленинский». «Дождь Бог? Кажется, что-то из древних славян». «Раньше в парке Музеон, это возле Крымского моста, там, где центральный дом художника, обитала община родноверов. Слыхала таких?» Егор кивнул. Движение неоязычников стало популярным еще в конце 20 века. Родноверы обожали татуировки, носили обереги из дерева и разноцветных бусин, устраивали ритуалы на природе и ругали христиан. В его родном Новосибирске они прочно прописались в рядах городских сумасшедших. «Ну вот, жили они, жили, пока не раскололись на две группы. Кланы, по-ихнему. И один клан, Чернобога, истребил других, поклонявшихся Дождь Богу». «Что, прям так взяли и истребили? Всех?» «Почти», — горестно вздохнул проводник. «Жуткая история. Отродясь, у нас такого смертоубийства не случалось». «За что?» Гоша пожал плечами. «Говорят, власть не поделили. Хотя над кем властвовать в лесу-то? Не, сдается мне, в другом дело было». Голос Лешака, обычно звучавший несколько комично, приобрел загадочность, словно тот собирался посвятить собеседника в некую тайну. «У каждого в лесу свое предназначение. Не все, правда, об этом знают, но оно есть. Предназначение родноверов было держать стражу на Калиновом мосту. Для того их и призвали». «Призвали кто?» «А ты что ж думаешь, люди в лес случайно приходят?» «Нет, он сам их призывает. И неважно, где находится человек, хоть на Аляске, хоть в Новой Зеландии, услышит и придет». Лешак уже не рассказывал, а вещал. Загадочность в его голосе сменилась торжественностью. «Те, чьим духом поклялись родноверы, знали, какие берега соединяет Калина в мост и кто живет на той стороне». «Калина в мост? А, ну да, конечно. Иван Царевич побеждает Змея Горыныча на Калиновом мосту. Час от часу не легче». «И где он находится?» Егор осмелился перебить Лешака. «Или это только символ?» К его удивлению, Гоша не возмутился. «Символ тоже, но и мост есть. Последний уцелевший мост за Москворецкого берега на Болотный остров между лесом и Чернолесом. Раньше его называли Третьяковским. Узкий такой, пешеходный. Там еще молодожены замочки вешали». «И родноверы, значит, его не удержали?» «Заигрались в свои ритуалы, а того не знали, что в лесу любое слово может обрести силу, даже сказанное понарошку, в шутку. Вот и вышло, что одни впустили в себя лес, а другие — Чернолес. И, конечно, ужиться они уже не могли». «И сторонники Чернолеса победили?» «Да. Так была проиграна битва на Калиновом мосту. Но будет еще одна битва, последняя, и после нее лес кончится, а вместе с ним и наш мир». Егор помолчал. Впереди сквозь высоченные кусты сирени просвечивали груды битого кирпича. Когда-то здесь стояло здание социологического факультета МГУ, сейчас разваленное до основания гигантскими липами, проросшими сквозь фундамент. Остатки социологов перебрались в ГАЗе. Два десятка упрямцев, пытающихся изучать людские сообщества леса. Темы их ежемесячных открытых семинаров служили в универе постоянным предметом шуток. «Почему именно тот мост?» Он один цел остался. И это тоже неспроста. В сказках за Калиновым мостом Баба-Яга жила. А она, доложу тебе, далеко не забавная старушка из мультиков. За тем мостом тоже что-то такое есть. Гоша посмотрел на собеседника с удивлением. Ты что, правда не знаешь? Откуда? Я в лесу меньше недели. Там скульптура, и не одна, а целая композиция. Называется «Дети – жертвы порока взрослых». 13 жутких, отвратительных фигур. Неужели даже на картинках не видел? Не пришлось. И век бы их не видеть. Если Чернолес победит в последней битве на Калиновом мосту, они обретут силу и расползутся по всему свету, тысячекратно умножая несчастья, которые символизируют войну, разврат, алчность, садизм, ну и все такое прочее. Егору стало вдруг муторно. После всего, что он увидел за эти часы, паренек, в муках умирающий в облаке жгучих спор, старая ведьма с ее диковинными ритуалами, видение, подсмотренное в глазах трупа. После такой жути получить вместо объяснения детсадовскую страшилку... «Я так и знал, что ты не поверишь», — обиженно проскрипел Гоша. «Вы, замкадники, всегда так». Похоже, проводник снова угадал его мысли. «Так что, родноверы-то?» «Отступники-черноборцы так там и живут. Только это уже не люди, а ходячие куклы. У них вместо душ гнилые грибницы Чернолеса. А уцелевшие дождьборцы попрятались. Наина — одна из них». «Есть и другие?» «Были. Один основал Сетунский стан. Хотел создать что-то вроде рыцарского ордена для битвы на Калиновом мосту. И натаскивал своих последователей на самых опасных тварей. Но когда погиб, они забыли о своем предназначении. И теперь истребляют все, что под руку попадется. И, похоже, впутались в какую-то темную историю». Голос Лешака стал печальным. Он сник, плечи опустились, руки сучья безвольно повисли вдоль тела. «А вы, значит, знали?» «Лешаки много чего знают. Только людям не говорят. Не готовы вы узнать правду?» Гоша шумно встряхнулся всем своим замшелым телом, в точности как собака, вылезшая из воды. В стороны полетели кусочки коры и клочья мха. «Ну что, отдохнули?» Он говорил прежним скрипучим голосом. «Вставай, идти надо. Тебе еще о выполнении задания отчитываться и о погибшем докладывать». «Это точно», — вздохнул, поднимаясь с лавки Егор. «Засадит писать бумажки. До ночи провожусь. А жрать, между прочим, хочется. Обед-то мы пропустили?» «Вот и пошли». На песке недалеко от воды пылал костер. Языки пламени взлетали к черному небу выше крон деревьев, подступающих к пляжу. Бросали отсветы в воду, играли бликами в непроницаемой стене листьев на противоположном берегу. У большого костра, которым на поляне традиционно встречали партии новичков, царило благодушие, веселье и любовь, в самом что ни на есть плотском воплощении. А как иначе, если здесь собралось 200 молодых людей, не отягощенных особыми проблемами, ошалевших от невиданной до сих пор свободы. Купаться можно до середины октября. Брага, которую здесь гонят из малины и смородины, и дурман-травка, поставляемая окрестными фермерами, всегда в достатке. Что еще нужно для непрекращающегося праздника свободной любви? Гости поляны вносили в общее веселье свою лепту. Челноки и речники Нагатинского затона – заводили необременительные романы с податливыми приезжими девицами и нередко увозили в своих лодках подруг и будущих жен. Окрестные фермеры везли сюда сыновей Сильванов. В лесных семьях рождались по большей части мальчики, невест не хватало, вот и приходилось припадать к живительному источнику, бьющему в серебряном бару. Костер медленно прогорал. Давно сварились и были съедены китайские крабы. Опустела бутыль сетуньского эля и еще две с ягодной брагой. Коля Эчемин притомился травить речные байки. Осоловил от выпитого и съеденного и восседал на чурбачке в окружении экономно одетых поклонниц, восхищающихся индейской прической и висящими на шее ножнами с бобровым хвостом. Впрочем, интересовали их не только внешние атрибуты мужественности. Одна, ничуть не скрываясь, полезла к каякеру в штаны. Другая впилась в губы жадным поцелуем. «Попал ваш индеец», — тихонько хихикнула Лиска. «Затащат в кусты и до утра не отпустят. Эти дуры уверены, что если трахаться с лесными обитателями, быстрее приобретаешь иммунитет. В отличие от пленивших Колю девиц, собеседница Сергея к новичкам не относилась. Она и была той пассажиркой, ради которой каякер завернул серебряный бор. Лиска, занимавшаяся переправкой новичков с речвокзала на поляну Коломенское, как раз отправлялась за очередной группой. Но по дороге случилась неприятность. Лодочник пропорол днище своей байдарки о топляк, и девушке, чтобы не застрять на поляне, пришлось посылать почтовую белку за старым знакомцем. Эчимин разыскал ее возле биостанции и предложил провести вечер в их компании. Он собирался отправиться в путь с утра пораньше и не хотел тратить время на поиски. Сейчас Лиска оживленно болтала сидящим рядом парнем. «Знаешь, чего мне больше всего не хватает? Зимы. В детстве маленькой я ходила в парк, каталась на санках, а под Новый год там ставили большущую елку с гирляндами. В Коломенском тоже раньше устраивали новогодние гуляния и елку наряжали перед дворцом». Ее лицо, тонкое, с мелкими чертами, озаряли сполохи костра. Собеседник, тощий, белобрысый молодой человек, представившийся челноком с филей, как бы невзначай положил ей руку на коленку. Сергей отвел глаза и стиснул зубы. «Черт, мне-то какое дело? Девчонка как девчонка, есть и пособлазнительней». «Так что вам Коломенским мешает?» — недоумевал белобрысый. «Украсьте елку и пляшите вокруг, сколько влезет». «Да ну, что это будет за елка?» Лиска забавно наморщила носик. «А ведь правда, похоже на лисенка, только не рыжая, как яська». «Это хрень какая-то получится, а не елка. На елке снежок должен лежать, укутывать, блин. И чтоб снежного ангела делать, и чтоб снеговика лепить, и чтоб...» И как бы невзначай стряхнула руку собеседника. Сергей, увидав этот жест, повеселел. «Ну, извини», — белобрысый понял намек. «Со снегом в лесу напряженка. А вот если...» Что если, Сергей так и не узнал. Из костра с треском взметнулся столб искр, и сразу загудели барабаны. Трое полуголых парней, сидя на корточках, выстукивали ритм. Стоящая над ними девчонка в символической набедренной повязке помогала большим бубнам, еще одна в таком же наряде высвистывала мелодию на флейте. В круг выскочили четыре девицы, из одежды имевшие на себе только разноцветные нитки бус и браслеты с колокольчиками на запястьях и лодыжках, и принялись извиваться, сгибаться, разгибаться, кружить в такт барабаном в каком-то дикарском танце. Отсветы пламени играли на влажной коже, тугих полушариях грудей, гладких животах. Сидящие один за другим вскакивали и присоединялись к танцовщицам. Летели на песок футболки, шорты, кружевные трусики и боксеры. Вокруг костра стало не протолкнуться от молодых, разгоряченных, нагих тел. А барабаны били, били, били, тонко, пронзительно свистела флейта, и бубен добавлял к сумасшедшему ритму рассыпчатый медный звон. Белобрысый челнок принял у стоящей рядом девушки блестящую коробочку. Открыл, сыпанул на сгиб большого пальца бурого порошка, шумно втянул носом. Лиска при виде этого фыркнула и демонстративно отодвинулась. Белобрысому было уже все равно. Он подхватил хозяйку коробочки, и они кинулись в круг. Сергей оглянулся. Многие вокруг делали то же самое. Втягивали понюшки, избавлялись от одежды и присоединялись к танцу. Или корги. Один из парней швырнул партнершу на песок. Навалился и заработал бедрами в темпе, заданном обезумевшими барабанами. Сразу образовался круг. Люди вскидывали руки и ухали хором, и девица отвечала им отрывистыми, в такт толчкам с криками. Еще одна парочка повалилась на песок. Другая, третья. Первая пара успела уже сменить позу. Женщина теперь скакала на партнере, одновременно прильнув лицом к паху другого парня. Еще одна, бритая наголо, с замысловатой татуировкой на затылке, встала на четвереньки, пытаясь поймать языком соски ее подпрыгивающих грудей, а к ее костлявому заду уже пристраивался другой кавалер. Сергей вздрогнул. Лискина ладошка крепко обхватила его пальцы. «Пойдем». «А что, я не...» «Ты что, вообразил, что я на тебя накинусь? Просто не люблю, когда вот так. Обдолбаются, нанюхаются, вообще ничего не соображают, трахаются, как заведенные, пока не свалятся без сил». «Нанюхаются? А что это у них?» Лиска фыркнула, на этот раз не раздраженно, а насмешливо. «Такой большой мальчик, а не знаешь». «Ну, извини, у меня другие интересы». «Кто бы сомневался?» Ее слова источали чистый, 99-й пробы курары. «Нашему знаменитому егерю не до женской любви. Ему дай какую-нибудь тварь изловить, чтобы вся в шипах, чешуе и желательно ядовитую». «Ах ты, стервочка! Почему не до любви? То есть я должен закончить одно дело...» «И что, одно другому мешает?» Лиска стояла перед ним, уперев кулачки в поясницу. Сергей только сейчас заметил, что из одежды на ней осталась только длинная белая футболка, сквозь которую просвечивают почти невидимые трусики. И когда успела-то? «Так что за порошок?» Девушка пожала плечами. «Какие-то грибы, вываренные в отваре из жуков. Недавно появился. Челноки везут из Сокольников. Убойная штука. Сам видишь, как от нее крышу сносит». «Это точно», — пробормотал Сергей. На пляже не осталось никого, не занятого любовью. Отовсюду неслись сладострастные стоны, крики, рычания, влажные шлепки совокупляющихся тел. А барабаны все били, и флейта едва поспевала за ними своим свистом. «Я однажды видела, как одна парочка устроилась у самого костра, и парню угольком задницу подпалила, а он не чувствует, наяривает вовсю. Хорошо другие заметили, окатили водой». «А он что?» «А ничего. Так и продолжал, пока не заснул прямо на партнерше. Под этим порошочком можно по 20 раз подряд кончать. Хоть мужику, хоть девке». «Побочные эффекты есть?» «Какие мы деловые!» — расхохоталась Лиска. «Побочные эффекты? Ну прям дядя доктор!» Они пошли к камышам, чернеющим в дальнем конце пляжа. Ладошка девушки крепко сжимала пальцы егеря. «Если честно, понятия не имею. Наверное, как у других снадобий. Подсядешь, и зов леса обеспечен». «А как же Эла? Иммунитета через секс не передается, проверено». «Плевать». Девушка независимо вздернула острый подбородок. «Мне это ни к чему». «Секс?» «Сочувствую». «Иммунитет, болван!» Она больно ущипнула Сергея за руку. «У меня уже есть. И вообще, сколько можно болтать? Пошли купаться». И прежде чем он ответил, скинула футболку, стащила трусики и с разбегу кинулась в воду. Егор встретил Лину в коридоре общаги. Сил ему хватало только на то, чтобы кое-как ковылять, держась за стену. Визит к Наине, возвращение в Газе и последующие объяснения по поводу гибели Алёши Конкина выжили его досуха, не оставив и капли сил. Девушка решительно взяла дело в свои руки. Не прошло и 10 минут, как Егор с мокрыми волосами и махровым полотенцем на бедрах сидел в своей комнате, отхлебывая с кружки обжигающий травяной чай. Хлопнула дверь. Лина вошла, неся перед собой чугунную сковородку, на которой шкварчали, исходя салом, половинка круга домашней колбасы. Запах был такой, что Егор моментально забыл о зловещем подвале и даже о трупе со светильниками в глазницах. Лина поставила сковородку перед Егором и наполнила стопку фиолетовой жидкостью из большой бутыли. Огненная жидкость обожгла пищевод и огненным комом упала в желудок. Егор хватал ртом воздух и шарил руками по столу в поисках чего-то, способного затушить пылающий внутри пожар. «Ух ты! Это что?» «Грибовуха. Ваши микологи гонят из дождевиков». Егор поперхнулся. «Из этих со спорами? Они что, лишаки, как Гоша?» Лина усмехнулась. «Уже успел познакомиться?» «Ты его тоже знаешь?» «Кто же его не знает? Местная достопримечательность. А на грибовуху другие дождевики идут, не жгучие». «Не слабо. Градусов 70?» «76. Ты закусывай, а то она здорово по мозгам шибает». Девушка встала, подошла к распахнутому настежь окну и присела на подоконник, обхватив руками колени. Большая, желтая, как круг сыра, луна подсветила ее фигуру. Егор обнаружил, что новая знакомая и на этот раз обошлась без белья. Под коротенькой, едва до середины бедер рубашкой-туникой, не было ничего, кроме тела, великолепие которого ничуть не портил зеленоватый отлив кожи. Молодой организм немедленно отозвался на соблазнительное зрелище. «Ого, не так-то он, оказывается, вымотан. Надо срочно отвлечься». «А Гоше правда 100 лет?» «Может, и 100, может, и больше. Говорят, лишаки бессмертны». Точнее, не могут умереть своей смертью. У них есть особый обряд. Надо найти подходящее дерево и закрепить связь с ним. И только тогда они становятся настоящими лишаками. И пока дерево стоит, лишак умереть не может. Это было так интересно, что Егор на секунду забыл о соблазне. Видимо, это отразилось у него на физиономии. В зеленых глазах собеседницы мелькнула легкая досада. «А с каким деревом связан Гоша? Кора вон как у дуба». Лина тряхнула головой. Волосы рассыпались по плечам. Мужское достоинство Егора отреагировало, оттопырив полотенце. Он завозился, стараясь повернуться так, чтобы собеседница ничего не заметила. «Ни один лишак нипочем в этом не признается. Известно только, что их деревья растут в самой глубине леса, в Терлецком урочище. Ходят слухи, что раз в год лишаки собираются там, говорят с деревьями, и те им отвечают. Терлецкое урочище? Это где?» «В самой глуши Измайловского парка. Людям туда хода нет, а лишакам только того и надо. Никто до их драгоценных деревьев не доберется». «Выходит, добряк Гоша сродник Кощею?» Девушка недоуменно подняла брови. «Почему это Кощею?» «Ну как же. Бессмертный раз. Смерть спрятана в дереве в 39-м царстве 2. Кто же еще он, по-твоему?» «Ну, если ты так говоришь...» Она встала с подоконника, подошла к Егору вплотную, положила руки ему на плечи. Ладошки у нее были твердые и прохладные. Голова закружилась от тонкого травяного аромата. В зеленых глазах захотелось утонуть. «Ну что, пошли?» «Пошли куда?» Одна рука легла ей на талию, другая сама, без его участия, прикоснулась к немыслимо гладкой коже и заскользила по внутренней стороне бедра, вверх, к жаркому, женскому. «Глупыш!» Она со смехом взъерошила ему волосы. «И ты еще спрашиваешь?» Звук был довольно противным, словно кто-то высморкался сильно заложенным носом. Сергей развернулся к источнику шума, левой рукой задвигая девушку за спину. Правая нырнула к поясу, нашаривая рукоятку кукри. Результат его огорошил. Лиска от сильного толчка полетела в воду. Последние минут 5 они стояли по колено в реке и упоенно целовались. Так что встречать неведомую опасность приходилось не только с пустыми руками, но и без штанов, как, впрочем, и без остальной одежды. Звук повторился раз, другой. Похоже, у неведомого врага были серьезные проблемы с носоглоткой. Или что там у него, хобот, дыхало. «Ты чего испугался? Вообразил, что там какое-нибудь чудище? Это же Шмыгун!» «Шмыгун?» — тупо сказал Сергей. «Что за хрень? Почему не знаю?» Шмыганье в камышах повторилось, как показало Сергею, обиженное. Он бросил взгляд назад. Девушка сидела по грудь в воде и хохотала. «Ой, мамочки, не могу. Наш знаменитый егерь никогда не слышал про Шмыгуна. Рассказать кому не поверят». «Ты толком говори, не хихикай. Мало ли в лесу разного зверья. Кем бы ни был Шмыгун, особой опасности он, похоже, не представлял». Сергей попятился и, боком стараясь не поворачиваться спиной к камышам, выбрался из воды. Когда Лиска кинулась в реку, он ринулся за ней, на бегу избавляясь от одежды. То, что произошло между ними потом, оглушило его. Чутье, обычно позволявшее угадывать присутствие любой живой твари крупнее кошки за полсотни шагов, сейчас молчало. А что такого было-то? Ну, пообжимались, ласки там, поцелуи. Неужели его так просто вывести из равновесия? Кукри нашелся в шаге от воды. Сергей судорожно выхватил нож и перехватил так, как любит, обратным хватом, чтобы удобнее нанести секущий удар наискось, снизу вверх. Шмыганье повторилось. Похоже, неведомый зверь не счел Сергея достойной добычей и вернулся к своим занятиям. «Верши собирался обобрать. Ребята тут в камышах верши ставят», — объяснила Лиска. «Шмыгуны любят рыбу прикопать, подождать, когда завоняет, тогда и жрут. Чувствуешь, как смердит». Из камышей, перебивая запах тины, идущей от воды, тянуло тухлой рыбой. «Они совсем недавно стали появляться. Приходят с того берега». Девушка закончила отжимать рубашку, но одеваться не спешила. «Раньше-то про них вообще никто не слышал. Крупные зверюги сюда не суются, а вот эти повадились. Так-то они безобидные, но во время гона шалеют и могут разнести садки, мостки, а то и заборчик-сарайчик. И уж не шмыгают, а орут страшно, отвратительно, будто с них кожу сдирают живьем. Брачные песни у них такие». Зашуршало сильнее, и в камышах возник возмутитель спокойствия, похожий на крупную собаку с тонким длинным хвостом и головой, наводящий на мысль то ли о крысе-переростке, то ли о щуке с лапами. Шмыгун посмотрел на людей крошечными, с бусинку глазенками, и широко разинул пасть, усаженную длинными трехугольными зубами. На Сергея густо пахнуло тухлятиной. «Пшел отсюда!» Лиска подобрала с песка ветку и замахнулась на незваного гостя. Зверь не двинулся с места, наклонил узкую башку и ответил чередой оглушительных шмыгов. «Знаешь, в чем прикол? Шмыгуны на самом деле предки китов. Ни один палеонтолог говорил, это оказывается доисторические млекопитающие, земноводные. Жили возле водоемов и питались рыбой и доисторическими лягушками, а потом совсем перебрались в воду и превратились в дельфинов, касаток и китов. Правильно он называется пакицет». Сергей поглядел с интересом на шмыгуна пакицета. Доисторический предок кита перебрал тонкими копытцами, шмыгнул и исчез в камышах. Вслед ему полетела ветка. «Вот ведь тварь вонючая! Все испортил!» Сергей не заметил, как девушка оказалась рядом с ним. Ладошки легли ему на плечи, скользнули по груди. «Что это?» «Не надо. Оставь». Но ее тонкие пальчики уже завладели добычей. Плоским ключом из желтого металла, висящим на провощенном шнурке. «Ну уж нет, ты мне все скажешь». Такой подлости Сергей не ожидал. Двойной толчок обеими ладонями в плечи, и он полетел навзничь на песок. Девчонка уселась ему на грудь, уперлась острыми коленками. «Признавайся, презренный раб!» «Это от моей старой квартиры. Когда все побежали из города, я подумал, а что я забыл во внешнем мире? Ну и решил остаться». «А ключ?» «Я прожил там год, а потом понял, что больше не могу сидеть на одном месте. Запер дверь и ушел». «Стоп!» Девчонка задаченно нахмурилась. «Сколько тебе тогда было?» 23. «Значит, сейчас 53? А с виду едва 30. А я-то, дура, не верила, что лес продлевает жизнь». «Я и сам поначалу не верил», — вздохнул Сергей. «Лежать было неудобно. Оброненные при падении ножны впились в лопатку». «И ты ни разу туда не возвращался?» «Нет». «А ключ таскаешь с собой все 30 лет?» Она перехватила Сергея за запястье и наклонилась еще ниже. Маленькие темные соски почти касались его лица, затвердевшие, торчащие дерзко, призывно. «Ты точно псих. Но знаешь, мне это даже нравится».